случай. Бальсин запряг свою понурую рыжую лошадку и, крепко нахлобучив шапку на голову, вышел со двора на улицу. Дождь уже перестал поливать землю, густой запах навоза и гнилой сырости стоял в черном, как смола, воздухе, насыщенном теплой влагой осенней ночи. Ветер стих. В пустынной тишине темной уснувшей улицы жалобно скрипел флюгер над крышей дома Бальсина, и в доме ярко светились два окна, озаряя грязные лужи на краю дороги. Жена Бальсина Анна умирала, так думали все соседи и старуха Роза, сидевшая у больной. Но упрямая круглая голова Бальсина не верила этому. Молодая любимая женщина не может умереть так скоро, прожив с мужем только год и родив лишь одного ребенка. Старухи каркают зря. Подумав так, он вошел в дом и тихо подошел к деревянной, почерневшей от времени кровати, на которой среди подушек и одеял, широко раскинув руки, лежала больная. Бальсин смотрел на нее и удивлялся. Неужели это та самая Анна, что еще неделю тому назад пела и кричала на всю улицу? С трудом можно было этому поверить. Щеки впали, лоб, обтянутый гладкой пожелтевшей кожей, покрылся испариной, запекшиеся губы неровно и часто открывались, и дыхание с болезненным свистом вырывалось из груди. Вся она страшно исхудала, побледнела и сделалась такой жалкой и беспомощной. Роза копошилась у плиты, готовя какое-то деревенское питье. Бальсин тихо потрогал жену за руку и спросил: «Ну как? Трудно тебе, Анна?» Молодая женщина ничего не ответила, но веки ее дрогнули, и дыхание сделалось ровнее. С трудом приоткрыв, наконец, глаза, она стала смотреть перед собой неподвижным мутным взглядом. Потом глаза снова закрылись, а губы начали шевелиться. Бальсин стиснул зубы. «Оставь ее, Отто! Оставь!» — убеждающим шепотом заговорила старуха, отрываясь от плиты и поправляя под чепчиком дрожащими коричневыми пальцами клочья седых, как вата, волос. «Нельзя ее трогать. Поезжай скорее, если ты добрый муж». Ребенок в соседней комнате проснулся и тихо заплакал. Старуха поспешила к нему, Бальсин перевел глаза к столу, за которым его младший брат, Аду Бальсин, читал газету при свете керосиновой лампы. Зеленая тень стеклянного колпака падала на хмурое, сосредоточенное лицо юноши. «Брось газету, Ада!» — раздраженно крикнул Бальсин, и жилы вздулись на его лбу. «Вечная политика даже тогда, когда в доме горе. Это вы, зеленый горох, лезете по тычине к небу и валитесь вместе с ней. Брось, я тебе говорю!» Ада улыбнулся и поднял глаза на брата. «Не сердись, Отто», — мягко сказал он. «Я не обижаюсь на тебя, тебе тяжело, это понятно, но чем виновата газета?» «Никто не виноват», — тяжело дыша сказал Бальсин и заходил по комнате, круто поворачиваясь. «А чем виновата Анна, что тебе и другим дуракам вздумалось облагодетельствовать всех плутов, мошенников и лентяев на свете? Гибнут все хорошие люди». «Этого не может быть», — сказал юноша и упрямо встряхнул волосами. «Если бы погибли все хорошие люди, мир не мог бы существовать». «Ну да, это из книжки, а на самом деле? Где кузнец Пельт? Где Аренс, учитель? Где Мансинг, аптекарь? Один убит, а других что ждет? А что они сделали? Будь Мансинг здесь, Анна, быть может, была бы здорова». «Отто, ты как большой ребенок», — сказал Ада. «Ну что бы мог тут сделать аптекарь? Все равно ты бы поехал за доктором. Тебе просто, как видно, хочется сорвать сердце на чем-нибудь». «Сорвать? Молокосос-то и больше ничего». «Что стало с краем? Еще такой год, и мы будем нищие. Мы – Бальсины». Истекший год оставил в Бальсине старшим тяжелые воспоминания. Деревня обезлюдила. Кто разорился, кто исчез неизвестно куда. Нескончаемые военные постои, реквизиции, вечный страх перед кулаком и плетью, обыски, доносы. Жизнь сделалась адом. И Бальсин в грустные минуты вспоминал зеленые, залитые горячим светом поля, здоровье, радость труда, смех Анны, крепкую усталость, вкусную жирную еду и богатырский сон. В прошлом жилось хорошо, настоящее ужасно и смутно. Будущее неизвестно. И Бальсин возненавидел политику и людей, причастных к ней, перенося, как все умственно близорукие люди, свои симпатии и антипатии на предметы, непосредственно ясные для зрения. Газеты, иностранное слово, раздражали его. Рабочий крестьянский ум Бальсина глядел в землю и никуда больше. Ребенок затих, и старуха вошла в комнату, шаркающей хлопотливой поступью. «Будет шуметь», — сказала она. Что для вас, Анна? Ваши споры вам дороже. Отто, не забудь, что до Вендена 40 верст. Лошадь поела? Поезжай, а то я выгоню тебя ухватом». Бальсин перестал ходить и подошел к кровати. Постояв немного, он наклонился и поцеловал Анну в волосы. Больная в беспамятстве шептала что-то, быстро шевеля губами. В голубых сердитых глазах крестьянина вспыхнула затаенная мука. «Не топчись», — ворчала Роза. «Поезжай, ну». «Тетка Роза», — сказал вдруг Бальсин. «А что, если он не захочет?» «Ну вот, поедет. Иначе его покарает Бог. А бумажку возьми с собой на всякий случай. Купишь в аптеке». Бальсин нащупал в кармане бумажку, сложенную в четверо, на которой был написан какой-то традиционный безграмотный деревенский рецепт. Вздохнул и вышел, тихо притворив дверь. Дорога шла лесом. Невысокая редкая чаща тянулась на 15 верст двумя сплошными угрюмыми стенами. Дорога была неровная и качковата, но Бальсин не захотел ехать обычным наезженным трактом, потому что лесной путь сокращал расстояние, по крайней мере, верст на 10. Во-вторых, здесь он чувствовал себя спокойнее и мог рассчитывать не наткнуться на бродяг и грабителей, расплодившихся в последнее время. Бальсин живо помнил, как пастор Кинкель приехал домой от одного больного в нижнем белье, стуча зубами от страха и холода. Низкие темные облака толпились, как привидения, исчезая за черной зубчатой извилиной лесной опушки. Тяжелые водяные капли часто хлопали, падая в рытвины, наполненные водой. Изредка ветер, внезапно прошумев над вершинами елей и сосен, стряхивал с веток целые потоки воды, и тогда казалось, что лес наполняется торопливым смутным шепотом. Иногда раздавался слабый писк сонной птицы, легкий осторожный треск. Вдали, в самой глубине лесного затишья, какое-то печальное одинокое существо монотонно гудело, и его глухое «гу-гу» выло, как ветер в трубе. Лошадь быстро бежала, поматывая шеей, и в ее торопливом, крепком и уверенном беге было что-то успокаивающее и ободряющее. Повозка качалась и подпрыгивала на рытвинах и древесных корнях, протянувших свои кривые щупальца под тонким дерном. И Бальсину, глядевшему в черный неподвижный мрак, казалось, что он едет в глухом темном коридоре, уходящем в какое-то подземное царство. Тогда он поднимал голову вверх и смотрел на густые, медленные, высоко ползущие тучи. Проехав верст 10, он остановил лошадь и вылез, чтобы поправить седелку, сбившуюся на бок. Копыта перестали стучать, и колеса затихли. И в жуткой сонной тишине лесного покоя, встревоженного только этим шумом езды одинокого человека, казалось, ничто уже больше не разбудит затишье ночи, упавшего на землю. И дорога, предстоявшая Бальсину, показалась ему такой бесконечной, темной и тоскливой, что он снова поспешно вспрыгнул в повозку и задергал вожжами. Лошадь побежала, бойко и мерно постукивая копытами. Сидя в повозке, Отто Бальсин думал об Анне, жизни, глупом братишке Ада и своем путешествии. Мысли его тяжело и сосредоточенно устремлялись одна за другой. Было странно и непонятно, что горе может прийти внезапно и нарушить спокойное довольство трудящегося человека. С его Бальсина стороны не было к этому никаких поводов. Он исправно платил подати, работал прилежно, верил в Бога и загробную жизнь, иногда кормил нищих и был добрым, заботливым мужем. А все же хозяйство расстраивалось, и все же Анна лежит там, в деревне, и стонет, и мучается, а он, Бальсин, едет ночью за десятки верст, рискуя большими расходами. И мысль снова начинала вертеться в прошлом, отыскивая тайные пружины, незримые семена, взрастившие заботу и горе. Ничего не оказывалось. По-прежнему в воображении упрямо вставали желтые пышные поля, смуглые руки Анны и тишина домашнего уюта. Бальсин сердито вытянул рыжика кнутом и выехал на опушку. Лес кончился, уходя назад черной плывущей тенью, а дорога сделалась ровнее и шире. Крестьянин вынул старинные серебряные часы и зажег спичку. Стрелки показывали 12. Еще часа полтора езды до города, и к 5 утра он, пожалуй, успеет вернуться обратно. Шурин Андерсен с удовольствием одолжит ему одну из своих 4 лошадей. Бедный рыжик уже устал, вероятно, так как часто взматывал головой. И вдруг Бальсин услышал, что навстречу ему кто-то едет. В темноте раздавались дробные, перебирающиеся удары копыт и фырканье лошадей. Он потянул вожжи к себе, прислушиваясь, и решил, что едут верховые. Затем свернул с дороги на рыхлое, качковатое жневье и остановил рыжика. Топот приближался. слышался ленивый, сдержанный разговор. Рыжик вытянул шею и звонко, нетерпеливо заржал, перебирая ногами. Голоса затихли. Бальсин рассердился и ударил лошадь. Через секунду раздалось ответное возбужденное ржание, и повозку быстро окружили темные силуэты людей, сидящих верхом с винтовками за плечами. Их было много, и Бальсину стало ясно, что это один из казачьих разъездов, бродивших вокруг Вендена. Он сморщился с неприятным чувством, вглядываясь в казаков, но лиц не было видно в темноте. Один подъехал близко, так что голова его лошади обдала лицо Бальсина горячим паром ноздрей и спросил: «Куда путь держишь, дружище?» «В город», — неохотно ответил Бальсин, нетерпеливо пожимая плечами, — «и очень тороплюсь». «А чего ж ты торопишься?» — спросил другой казак и захохотал громким резким смехом. «Дюже же ты торопишься, засев усерить поле». Под одним из всадников заиграла лошадь, и он, сочно выругавшись, ударил ее ногой в бок. Подъехал еще один, и потому как он спросил, что тут, и потому что казаки повернулись к нему лицом, Бальсин догадался, что это офицер. Казак, спросивший у Бальсина, куда он едет, подъехал к офицеру и начал что-то говорить ему, оглядываясь на крестьянина. «Ты думаешь?» — спросил офицер, зевая. «Так тошно. Стоить, усереть поле». «Куда едешь?» — сердито крикнул офицер. «В город, господин начальник», — ответил Бальсин, снимая шапку. «За доктором. У меня очень больна жена». «Откуда?» «Из Келя. Меня зовут Бальсин. Отто Бальсин. А есть у тебя паспорт?» «Паспорт я забыл дома, господин начальник», — сказал Отто. «Но вы уж, пожалуйста, пропустите меня. Меня здесь знают кругом на 100 верст, и я мирный человек». Несмотря на уверенный тон, каким Бальсин давал ответы офицеру, смутная тревога, однако, сдавила ему грудь, он вздохнул и продолжал. «Нужда заставляет ехать в ночь, господин полковник». «Очень неприятно, я очень тороплюсь». Офицер молчал, покачиваясь в седле, и Бальсин спросил: «Так мне можно ехать? Меня здесь все знают». «Нет, нельзя», — спокойно сказал офицер. «А может быть, ты не Бальсин, а? Как же это ты без паспорта? Разве ты не читал приказа?» «Никак нет, господин полковник. Никто не читал у нас», — вздохнул Бальсин. «Со всяким может случиться ошибка, господин полковник». «И я прошу вас простить меня, мне нужно к доктору». «А ну, обыщите его, ребята», — приказал офицер. «А зачем ты свернул с дороги?» «Я не знал, кто едет, господин начальник», — оправдывался Бальсин. «Теперь много разбойников». «Вылезай», — сонно сказал казак, спрыгивая с лошади. «Пощаем». «Вылезай», — сонно сказал казак, спрыгивая с лошади. «Пощупаем тебя». Бальсин засуетился, вылезая из повозки и покорно расставляя руки, пока казак ощупывал его и лазил по карманам. Вынув все, что было в них, трубку, табак, бумажник, часы и бумажку старухи Розы, он передал отобранное офицеру. Другой казак зажег небольшой ручной фонарик, и при свете его, бледным и прыгающим, Бальсин увидел худое бледное лицо офицера, склонившееся над вещами крестьянина. Офицер долго ворочил и рассматривал рецепт, затем тщательно осмотрел часы и бумажник. Еще один казак подъехал к нему и начал что-то шептать. Офицер мычал и кивал головой, изредка восклицая: «А? Да, а, да!» Время тянулось для Бальсина удивительно медленно. Он пристально и внимательно следил за движениями казаков и удивился, когда один из них вытащил у товарища изо рта окурок папиросы. Рыжик нетерпеливо фыркнул, потряхивая дугой. Наконец офицер сказал что-то сквозь зубы, передавая вещи Бальсина казаку, и крупной рысью скрылся в темноте. Казаки потянулись за ним. Бальсин облегченно вздохнул и сказал: «Можно ехать?» Казак, стоявший возле крестьянина, бросил на него косой взгляд, шмыгнул носом и ничего не ответил. Понемногу уехали все, и осталось только четверо. Они переглянулись, спешились и подошли к Бальсину. «Ну вот что, друг», — сказал один, и Бальсину показалось, что он улыбается в темноте. Весело улыбнувшись ему в ответ, он хотел спросить, можно ли ему, наконец, ехать, но казак продолжал: «Мы тебя свяжем, а ты стой смирно. Смотри, не вздумай тикать, застрелю». Он повернул Бальсина за плечо, и крестьянин, оторопев, послушно повернулся. И вдруг страшная мысль, огненным сверлом пронзив мозг, упала в душу. Он дико, отчаянно вскрикнул. Казалось, что земля уходит из-под ног, и все кружится со страшной молниеносной быстротой. «Не прыгай, до города далеко», — апатично сказал казак, сидевший верхом. «Что толку? Все равно, брат, помирать когда-нибудь». «За что?» — закричал Бальсин и заплакал. «Меня все! Я Отто Бальсин!» «Сам знаешь, за что», — угрюмо ответил казак. «Начальство дяди распоряжается, а не мы. Очень разумный, вот за это самое». Бальсин застыл, и казалось ему, что все мысли умерли в нем, и сам он умер. А быть может, это сон, все сон. Сырая пронизывающая сырость осенней ночи, рыхлая земля под ногами, рыжик, опустивший голову, и эти замолкшие темные фигуры людей, отдалявшихся от него. Это бывает, и Отто вспомнил страшные кошмары, когда, проснувшись в теплой темной комнате, облегченно вздыхаешь, натягивая одеяло, и поворачиваешься, засыпая вновь. В голове его пестрым разноцветным узором пробежали вдруг грядки небольшого огорода, сокровища Анны. Упругая светло-зеленая капуста, темный стрельчатый лук, белые цветочки картофеля и желтые огуречные – все это было, и всего этого не будет. И сам он, Отто Бальсин, Бальсин, которого знают на 100 верст кругом, куда-то исчезнет, и никто не будет знать и никогда не узнает, почему так вышло. И снова мысль упала в прошлое, и снова перед Бальсином сверкнули желтые пышные поля и смуглые руки Анны. И снова было непонятно, почему теперь явились сильные, злые, вооруженные люди, взяли его и убили. Он безотчетно рванулся вперед, но, сделав 2-3 шага, споткнулся и сел со связанными руками на сырую вязкую землю. Казак, сидевший на лошади, заметил: «Ослаб, пужается». «Я видал», — сказал другой. «А видал и таких, которые смелые, есть тоже из ихнего брата». Гнев и отчаяние окончательно овладели Бальсином. Он хотел крикнуть и не мог. Казалось, еще немного, и он проснется. Еще одно, еще последнее усилие. «Не копайся, Данила», — сказал верховой. «Вы, черти, чего томить человека?» Темные фигуры отошли на несколько шагов и остановились. Бальсин увидел, как сверкнули длинные красные огоньки, и острая тянущая боль стеснила ему дыхание. Падая, он увидел свой дом, светлую комнату, ада, склонившегося над газетой, и больную любимую Анну. Затем все исчезло.